«Алкаш», – ехидно отбил Дерягин, собирая свои пожитки. «Прибыли, товарищи офицеры», – известил водитель, паркуясь перед КПП. «Спасибо, Серега. Ты в следующий раз заходи, у нас тут одно свободное место освободилось за столом», – кивнул водителю Самов, выныривая из внедорожника. «Так как будто в нашей Сычевальне свободных мест не бывает», – фыркнул, вылезая, Дерягин. «Коль в наряд не занесет, забегу на огонек», – кивнул водитель и, лихо развернувшись, пошуровал обратно к базе. «Ну, понеслась», – проворчал Самов, и, поправив ушанку, направился к расположившемуся среди вековых сосен КПП. «Здравия желаю, товарищ капитан», – поприветствовал офицеров дежурный. «Ваши документы и цель визита». «Господи, лейтенант, мы тут каждый день по 10 раз проходим», – вздохнул Дмитрий, доставая из куртки удостоверение и служебное задание. «Капитан Самов, все туда же, мучеников наших гонять». «Капитан Дерягин», старший инструктор РИЛ-101, серьезно посмотрев в глаза дежурному, произнес Николай, протягивая документы. «Процедура, товарищ капитан», равнодушно ответил лейтенант, листая документ Самова. «Не знаете, случаем, как матч вчерашний прошел?» «Матч», нацепив глупую улыбочку и вздернув брови, застыл инструктор. «Твою-то мать, Дима», мгновенно вспотел Дерягин, поглядев на невзначай повернувшихся караульных с сайгами и перехватывая инициативу. «Если вы про гандбол, лейтенант, то чехи». «Не, про хоккей», кивнул начальник КПП, возвращая документы. «Проходите, но чтобы в последний раз». «Само собой», кивнул Самов, нагло протискиваясь между шлагбаумом и будкой. «Дима, блять, у тебя с перепоя инстинкт самосохранения выключился», зашипел Дерягин, как только они отошли достаточно далеко от поста. «Какого хера ты отзыв пароль утром не проверил?» «Ну, епт, забыл, Коля, не ты один от этого самогончика страдаешь. У тебя хоть желудок, а не голова», — отмахнулся Самов, потирая висок. «Да и зачем мне такой ответственный друг, как не для подобных случаев? Вот сейчас бы взяли тебя за яйца, а заодно и меня, за компанию. Потом бы долго особистам объясняли, что мы не оборотни в погонах. Короче, друже, в следующий раз я тебе за такие фокусы просто всеку». «Ясно». «Да ясно, ясно, не кипятись, брат», — пошел на мировую Самов. «Больше не повторится, мамой клянусь. Увидимся». После чего капитан направился к расположению своих мучеников, как на жаргоне прозвали роту РИЛ-102. «Ни стыда, ни совести у тебя, брат», — тяжко вздохнул Дерягин, поскольку знал, что ни матери, ни отца своих Дима в глаза никогда не видел. Волевым усилием подавив в себе страстное желание закурить, капитан направился к расположению первой роты, бегло осматривая припорошенную слипшимся снегом территорию лагеря с его антуражными постройками. Лагерь подготовки выселки, или как он именовался официально, РИЛ-1, где проходил подготовку первый батальон русского иностранного легиона, предстал пред взором капитана множеством припорошенных снегом бревенчатых избушек и рядов характерных холмиков-землянок, расположившихся между вековыми деревьями с некоторым намеком на упорядоченность. Несколько дежурных бойцов легиона, с неизменными атрибутами в виде метел и лопат, заканчивали приводить в порядок дорожки, посыпая их песком. Всего в лагере, если Дерягину не изменяла память, сейчас было чуть больше 300 легионеров, около полусотни человек обслуживающего персонала, включая инструкторов, и почти рота охраны, у которых даже из-под толстой армейской ушанки проглядывала расположенная на лбу табличка «Федеральная служба безопасности». Ответственные коллеги, дружный коллектив, комфортные условия работы, добросовестные подчиненные. Эх, и вот где я на своем жизненном пути не туда повернул. Риторически поинтересовался у небес Дерягин, приближаясь к вытянутому зданию учебного корпуса. По всем прикидкам выходило, что, когда согласился на Димкину идею записаться в какой-то левый инструкторский отряд на тройной оклад и с выслугой год за три. Хотя, если смотреть в корень проблемы, то первый серьезный поворот не туда явно был, когда курсант Дерягин подружился в командном училище с ушлой сиротой Казанской, раздолбаем всея Руси и просто хорошим парнем по фамилии Самов. Соответственно, следующий крупный косяк стратегического планирования приключился в тот момент, когда они оба подсуетились, дабы оказаться в одной воинской части. Вот и наслаждайся теперь плодами своего труда, товарищ Дерягин. Заслужил сполна, так сказать. Занятый мрачными думами и далекими мечтами о собственном кабинете, капитан приблизился к входной двери, рядом с которой грустил старший лейтенант Лосев, занимавший в роте мудреную должность заместителя старшего инструктора по боевой подготовке. «Доброе утро, Гена», — поприветствовал залипшего в одну точку лейтенанта Дерягин. «Здравия желаю, товарищ капитан», — вытянулся по стойке смирно развисший офицер. «Виноват». «Да ладно, о чем задумался?» «Да вот», — замялся Лосев, жестом подзывая Дерягина к себе. «Тут такое дело, нам, похоже, сроки сдачи сдвинули на месяц раньше». «Че, блин», чуть не поперхнулся капитан. «Это еще с какого перепуга? У них еще половина квалификации не сдана». «Тише, Коля, охолонись», — одернул его лейтенант. «Это мне сарафанное радио напело, не пали контору». «Понял, молчу. Радио-то хоть надежное». «Надежное. Только вот с какого хрена нам такой праздник, не знает. Денек становится все лучше и лучше», — вздохнул Дерягин. «Где остальные наши коллеги? Здесь только мы с тобой. Сашу я уже обрадовал, так что он с двумя бойцами сразу стрельбище поехал готовить. Семенчук на полосу препятствий умотал с этим, ну третий, который старший сержант. Грибников», — напомнил Дерягин. «Ладно, а сухопар где?» «В санчасти, какую-то местную ветрянку подцепил». «Опасно», — забеспокоился капитан. «Да не, вроде даже не заразная, как доктора говорят. Но сидит сейчас в изоляторе, хе-хе, весь печальный и в зеленке с ног до головы. Дела а. Так, это что получается, нам холопа не осталось. Недоработка, Геннадий Палыч. Да и нафиг они нам, Николай Иванович. Сами что ли не справимся?» — ответил с улыбкой Лосев. «Кстати, после обеда еще лингвист должен подъехать. А кто будет?» «Морозова», — хитро улыбнулся Дерягин. «Столпаков», — покачал головой Лосев. «Да, блин, что ж так не прет-то», — вздохнул капитан. «Ладно, пошли. Посмотрим, как там у нашей кунсткамеры дела, можно ли ее на выставку сдавать. После вас», — приглашающий произнес замминструктор. «Здравия желаю, товарищ капитан», — отрапортовала дежурящая у входа гора мышц, обтянутых кожей темно-зеленого цвета, почти под цвет формы. «Во время моего дежурства происшествий не произошло. Дежурный по расположению курсант Бронц». «Вольно», — кивнул орку дежурному Дерягин, просачиваясь мимо него в помещение. «Личный состав завтракал». «Так точно». «Хорошо», — кивнул капитан, заворачивая за угол Т-образного коридора, где вдоль стены выстроился личный состав роты и переминался в мнимом подобии двухширеножного строя. «Рота, равняйсь». «Смирно». «Равнение направо». Немедленно разнесся по коридору звонкий голос лесолюдки, отчего строй пулей принял уставной вид, после чего девушка, чеканя шаг, проследовала навстречу Дерягину. «Товарищ капитан, рота РИЛ-101 построена. Все налицо, отсутствующих нет. Командир роты, курсант Илисель». «Есть», — кивнул капитан, опуская руку и поворачиваясь к строю. «Здравия желаю, товарищи курсанты». «Здравия желаем, товарищ капитан». «Вольно», — удовлетворенно произнес Дерягин. «Вольно». Повернувшись к бойцам, продублировала лесолюдка. «Общая команда, заправиться», — гаркнул капитан, оглядывая строй. «Ладно, вроде зерно разума на лицах присутствует. Может, и впрямь за месяц уложимся», — размышлял Николай, пока его рогато-пернато-чешуйчатый личный состав поправлял претендующую, насколько это было возможно, на единообразие форму. Единственным строго единообразным элементом которой, кроме расцветки, был болотно-зеленый берет, который удавалось, так или иначе, нацепить на голову практически любой формы. «Осмотр проводили», — поинтересовался капитан с видом заправского инквизитора. «Так точно, замечаний нет», — отчеканила лисица. «У», — едва слышно затянул Лосев, потирая руки. «Согласен, товарищ старший лейтенант», — подозрительно произнес Дерягин. «Будем проверять. Так, первая шеренга. Два шага вперед, шагом марш, кругом. Головные уборы снять, отставить», — резко оборвал команду Дерягин. «Что за разброд? Головные уборы снять. Вот, так-то лучше». Добившись синхронности действий, капитан начал свое грозное шествие по длинному живому коридору, придирчиво скользя взглядом по телесам и лицам легионеров. «Так, курсант Борос, я», — грозно отозвался рослый гуманоид с серой кожей и растущими по обеим сторонам лба небольшими штык-рогами. «Почему рога не вычищены?» «Вычищены, товарищ капитан», — опешил Дергиец, уставившись на капитана большими темными глазами. плохо вычищены. Или думаешь, что я дальтоник? Никак нет. Виноват, стушевался раскрытый боец. Командиру отделения выговор, пока что устный, рыкнул капитан, следуя дальше. Есть, отозвался стоящий в начале строя эльф, мельком одарив подчиненного таким взглядом, что тот еще больше посерел. Замечаний у них нет, фыркнул Дерягин, следуя дальше. Так, дубль 2, курсант Таламас, я, бодро ответила девушка Галлирийка, гордо выпятив в проход грудь. Глаз капитана слегка дернулся. В принципе, девушка как девушка. Стройная, невысокая, фигуристая, в чем-то даже симпатичная, если не считать довольно крупных для человека глаз и чересчур длинных и тонких конечностей. В общем, ничего запредельно странного, кроме, конечно, двух пар крыльев, покрытых густым, как у орла, коричневым оперением, сложенных сейчас за спиной. Проводя аналогию с авиацией, те, что побольше, являлись несущей поверхностью, а те, что поменьше, рулями вроде как. Вообще, то, что по всем законам физики подобное существо летать не должно было уметь в принципе, но летало, для земной науки пока оставалось загадкой. Что это за стриптиз? Вернулся к реальности капитан. Я уже как-то запомнил, что галлирийцы млекопитающие, не обязательно мне каждый раз свой вырез демонстрировать. Живо застегнуться, как положено. Товарищ капитан, тогда воротник давит, страдальчески проворковала птица, застегивая молнию на своем бюсте. Подгонку формы надо осуществлять в отведенное для этого время, курсант. Безапелляционно отрезал Дерягин. Чтобы к завтрашнему дню все было устранено, понятно. Сомера, проследишь. И да, тебе и командиру отделения тоже выговор. Есть, покорно ответила эльфийка, не дрогнув ни единой мышцы лица. Единобезобразие. Блин, проворчал про себя капитан, осматривая обмундирование подчиненных. О каком единообразии формы вообще можно было говорить, когда у некоторых, вроде тех же галлирийцев, из-под лопаток крылья растут, в результате чего, куртку приходится перешивать таким образом, чтобы она надевалась сверху, а разрезы на спине потом застегивались под крыльями. Про то, что больше половины личного состава имели еще и различные хвосты, рога, копыта и прочие неуставные отростки, говорить не приходилось. Однако, армия на то и армия, что в ней все должно быть единообразно, поэтому приходилось как-то выкручиваться, в том числе объясняя не особо просвещенному личному составу, нахрен оно все собственно вообще надо. Так, дойдя до конца строя, развернулся Дерягин, собираясь дать следующую команду, но внезапно учуял едва заметный, но крайне едкий душок. Недолгие поиски привели его к стоящему в самом конце строя высшему гремлину, равнодушно пялящему взгляд перед собой. «Курсант Лагрир, я», — отозвался писклявым голосом карлик болотного цвета, поднимая взгляд маленьких желтых глаз на инструктора. «Ты форму, когда последний раз стирал, друг мой, от тебя воняет. Виноват, товарищ капитан», — пробормотал гремлин. «Еще как, блин, виноват, особенно перед товарищами виноват, грязный». Ты, а нюхать все это приходится им. Как, совесть не мучает, товарищ курсант. Товарищ капитан, разрешите обратиться, внезапно подал голос, стоящий напротив гремлина полурослик. Да, курсант. Курсант Халмжир. Это не от формы запах, просто высшие гремлины сами по себе миазмы выделяют в некоторых ситуациях. И что у нас сегодня за праздник в таком случае? Поинтересовался Дерягин, глядя на гремлина, сверлящего яростным взглядом полурослика. «У нас с курсантом Лагриром возник небольшой конфликт утром», — взял слово Халмжир. «Вот он и попахивает теперь». «Так, замечательно», — нахмурился капитан. «Причина. Бытовые вопросы», — коротко бросил гремлин, сверля полурослика взглядом. «И кто виноватый?» Испытующе уставился на обоих Дерягин. «Я». Начал было Халмжир. «Оба». Резко перебил его гремлин. «Ну, раз оба», со скрытым удовлетворением, произнес Дерягин, то и наказание вам пополам поделю. На физподготовке дополнительный километр, с рюкзаками. Все понятно. Так точно. Илисель, лично проследишь за выполнением. Ну, и командиру отделения тоже километр. Есть, ответила Лисалютка, одарив провинившихся недовольным взглядом. А мне-то за что? Открыл рот темноволосый гном, но тут же сам сообразил, что только что ляпнул. А зато, курсант Храс. Соблюдение уставных взаимоотношений между военнослужащими – обязанность командира. Если в подразделении возникает конфликт, то в первую очередь в нем виноват командир. Все понятно. Так точно. Это, кстати, всех касается. Ладно. Первая шеренга, на свои места шагаем марш. Роте за утренний осмотр общая оценка удовлетворительна. Если еще раз все будет в таком духе, будут санкции. Всем понятно. Так точно. Гаркнул строй. Распорядок учебного дня прежний. Командирам взводов развести личный состав по аудиториям. Дерягин уже собирался дать команду разойтись, но к нему внезапно подошел Лосев, держа в руке рацию. «Ахтунг, к нам едет ревизор», тихо произнес Старлей, кивая в сторону двери. «Бль, что тут забыл с утра пораньше?» Выругавшись про себя, прошипел Дерягин. «Тебе твое радио напело, оно родимое, и сколько у нас времени? Здравия желаю, товарищ майор!» Неожиданно громко донеслось из-за угла коридора. «Опоздало твое радио», вздохнул капитан, встречая взглядом появившегося из-за угла высокого офицера. «Рота, смирно, здравия желаю, товарищ майор!» Вытянувшийся по стойке смирно строй легионеров, при виде статной фигуры заместителя командира батальона по воспитательной работе, мигом приобрел нездоровый оттенок кожи, колебавшийся в зависимости от видовой принадлежности. «Вольно!» Скомандовал майор Козлов, с неизменной белоснежной улыбкой поприветствовав младших офицеров. «Ну, как у вас дела, капитан? Есть проблемы с дисциплиной?» «Никак нет, товарищ майор», — отчеканил Дерягин, глядя в голубые майорские глаза. «Угу», — хмыкнул Козлов, поворачиваясь к строю. «Ну, а у вас, товарищи грешники, пожелания, предложения, жалобы имеются?» Дерягин едва заметно стиснул вытянутые по швам руки, при упоминании прозвища роты. «Никак нет», — дружным хором отозвался строй, без единой команды. «Тьфу, скучно у вас», — покачал головой майор. «Вот у самого регулярно что-нибудь интересное происходит, а у вас из раза в раз, ничего. Не поймешь, то ли вы, Дерягин, так блестяще справляетесь со своими обязанностями, то ли ни черта не делаете. При всем уважении, товарищ майор». Деятельность командира по поддержанию воинской дисциплины оценивается не по количеству правонарушений в воинской части, а по точному соблюдению им законов и воинских уставов, полному использованию своей дисциплинарной власти и выполнению своих обязанностей в целях наведения порядка. Статья 8 дисциплинарного устава вооруженных сил, с довольным видом ответил майор. «Молодец, капитан, только вот, может быть, вы мне просто не обо всем докладываете». Сведения обо всех происшествиях и случаях нарушения дисциплины в роте указываются в рапортах, еженедельно направляемых в штаб батальона. «Вы обвиняете меня в подлоге, товарищ майор?» «Разумеется, нет, капитан, откуда такие дикие мысли?» – ехидно произнес Козлов. «Наоборот, я вашей ротой очень доволен, а потому уверен, что их подготовка пройдет успешно. Учебный план будет выполнен точно и в срок, товарищ майор». «Прекрасно», — ответил Козлов, снова поворачиваясь к строю. «Так, насколько я понимаю, антидот за завтраком не раздавался». «Так, так точно», — мрачно ответила Илисель, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Наш недосмотр, виноваты. Сейчас выдам», — потянулся к сумке майор. «Так, вот они. Внимание, пакет вскрыт в присутствии трех офицеров, все в соответствии с инструкцией. В пакете N-пилюль, на весь личный состав». «Плюс резервные. Будете проверять?» «Никак нет», стараясь сохранять выдержку, произнес капитан. «Тогда, подпишитесь здесь, товарищи офицеры. Назначить старших?» спросил Дерягин, глядя как майор достает из прозрачного медицинского пакета пластинки с запечатанными в них большими черными пилюлями. «Не надо, я сам», отмахнулся майор. Зубы капитана начали стискиваться в скрытом оскале, а на лице едва заметно заходили желваки. Первая шеренга полшага вправо, правую руку вытянуть перед собой, ладонью вверх, скомандовал Козлов, построив строй шашечкой, после чего начал свое триумфальное шествие, щедрой рукой выдавая легионерам заветные таблетки, будто милостыню. «Гнида, гнида, гнида», — твердил про себя мантру Дерягин, прикладывая все имевшиеся душевные силы, дабы не показывать степень своего бешенства. «Знает, знает эта сволочь, как задеть за живое». Всем этим цирком Козлов явно его решил на место поставить, как будто говорит: «Вот, посмотри, капитан, вот почему они у тебя такие шелковые. Не потому, что ты такой командир хороший, а потому, что у них яд по жилам течет. И если мы им противоядие не дадим, то сдохнут они в страшных муках, а потому и тебя слушать будут безропотно. Так что можешь и дальше в солдатиков играться. Мы разрешаем. Мысль об отраве, ждущей своего часа в крови легионеров, немедленно выдернула из памяти ужасную картину приведения бойцов к воинскому обязательству. Перед глазами снова предстали парадные коробки строя легионеров, из которых, по одному, бойцы подходили к накрытому красной скатертью столу и подписывали присягу, а следом, под звуки хлопающего на ветру государственного флага, глотали пилюли с синтетическим вирусом. Спустя всего несколько минут, почти сразу после того, как знаменная группа под грохот оркестра унесла флаги, около десятка легионеров выпали из строя, начав биться в жутких конвульсиях прямо на плацу, исторгая изо рта черную пену. «Личная непереносимость — вот и вся равнодушная эпитафия», произнесенная тогда по несостоявшимся легионерам. Дерягин снова вспомнил чувства, испытанные им, когда солдаты в медицинских перчатках оттаскивали подрагивающие тела мертвецов в сторону, а коробки легиона, состоящие из опытных головорезов, заполняли строй, с выражением искреннего ужаса на лицах. Чувство, будто в этот самый момент, под торжественные звуки оркестра, его офицерскую честь просто растоптали, пройдясь по ней парадным расчетом. Даже убийцы не заслуживали такого обращения, а уж прикрывать это красивой речью о доблестной службе на благо страны. Николай искренне надеялся, что он был тогда не единственным, кто считал этот поступок командования плевком в душу не только себе лично, но и всей российской армии. Кулаки, скрытые за спиной капитана, стиснулись так, что заскрипели суставы, хотя лицо оставалось невозмутимым. Руки же так и тянулись к кобуре с пистолетом, чтобы выхватить его и пристрелить, хотя нет, чтобы повалить ублюдка на спину и бить рукояткой по лицу до тех пор, пока его переносица не встретится с мозжечком. Только вот именно такой реакции Козлов, наверное, от него и добивался. Раздав пилюли личному составу и передав элисильдозы для стоящих в наряде бойцов, майор, наконец, приказал их принять, после чего, с довольным видом вернулся к Дерягину. «Хорошо, капитан, если вопросов нет, то я пошел. Как всегда, жду к пятнице записку». «Есть», сохраняя каменно спокойное выражение лица, ответил Дерягин, прикладывая руку к козырьку. Дождавшись, пока Козлов исчезнет из поля не только видимости, но и слышимости, Николай звучно выдохнул: «Гена, разводи всех по аудиториям. Пускай пока устав поучит», — выдавил он из себя усталым голосом. «А ты куда?» — поинтересовался Лосев, показывая интонацией, что тоже не прочь майору много чего много куда засунуть за такие выходки. «Пойду, проветрюсь и остыну», — сухо произнес Дерягин, направляясь к выходу. Желание снова начать курить было сильно как никогда. Примечание к части. «А вы, дамы и господа читатели, я вернулся. Да будет сия глава осуждена народным трибуналом, по праву слова. Следующая глава, скорее всего, будет довольно не скоро, но главное она будет». Глава 12. Большая игра. Терра. Российская Федерация. Город Москва. 28 марта 20 XXG. «Папа, а ты на свадьбу-то хоть приедешь?» Тонкий женский голосок на противоположном конце телефонной линии отражал, наверное, все существующие оттенки тоски. «Не знаю, дочка», — тяжело вздохнув, ответил Говоров. «Не знаю. Пообещай, что приедешь», — едва ли не плача настаивала девушка. «Не могу, Маша», — размеренно, крепко держа собственный голос в узде, произнес генерал, опершись спиной о стенку и прислонив затылок к холодному камню отделки. «Знаю, ты всегда слово держишь. Просто, просто». Из трубки послышались всхлипывания. «Так, это еще что такое? А ну-ка, отставить слезы, боец. Ну, не напьюсь я на вашей свадьбе, так напьюсь потом, с муженьком твоим. Тет-а-тет, так сказать. Ты, кстати, Сергею так и передай. Он от меня просто так не отделается». «Хорошо, пап», — постаралась приободриться девушка. «Удачи, люблю тебя». «И я тебя, дочка», — произнес Говоров. «Да пропади оно все пропадом», — едва не выругался вслух генерал, положив трубку, но спустя секунду передумал и громогласно повторил на весь гостиничный номер: «Да пропади оно все пропадом». И, для пущего успокоения, шарахнул жилистым кулаком по столу, отчего телефон на нем аж подпрыгнул. Настрой у Говорова был наипаршивейший. Единственная дочь послезавтра выходит замуж, а он вынужден торчать в этом провонявшем выхлопными газами, коррупцией и политикой городишки. И ведь, казалось бы, чего тут ехать-то? Пошел на Ленинградский вокзал, сел вечером в поезд до Питера, и к утру ты уже в северной столице. А если на скоростном, так и вообще дело нескольких часов. Эх, вот бы бросить сейчас все, переодеться в гражданку и домой. И пусть к чертям оно все катится. И врата эти проклятые, и эстера, и главный со своими совещаниями. Но, нет, слишком большой груз висел сейчас на плечах, слишком многое зависело лично от него. И поэтому сейчас он, Виктор Константинович Говоров, ныне генерал-лейтенант вооруженных сил, пойдет в ванную комнату, побреется и сотрет с лица следы затянувшегося недосыпа, после чего возьмет свой старый портфель и направится с ним в Кремль, где доложит главному о ходе работ на объекте. А следующие несколько дней будет бродить по бесконечным кабинетам и предприятиям, договариваясь, убеждая, возможно угрожая, дабы уладить множество тривиальнейших, но жизненно важных для Сармартского гарнизона вопросов. И если ему очень повезет, то до возвращения на объект ему удастся выкроить денек, чтобы повидаться с семьей. Пусть и на несколько жалких часов. Служба, мать ее, служба. Говоров снова вздохнул, искоса поглядывая на дверцу мини-бара. Напиться, наесться и завалиться спать. Вот чего хотелось всеми фибрами души, едва ли не больше, чем увидеть лица жены и дочери. Но нет, тоже нельзя, иначе его с постели даже дознаватели из отдела не поднимут. Внезапно в поля зрения генерала попало кое-что необычное в убранстве гостиничного номера, а именно стоящие в номере фортепиано, скромно расположившиеся в уголке комнаты. Небольшой лакированный шкафчик, стилизованный под красное дерево, а может быть и не стилизованный. Интересно, рабочие. С любопытством произнес Говоров, подходя к инструменту. Подняв крышку, он бегло прошелся по клавишам. Фортепиано оказалось не только рабочим, но и хорошо настроенным. Сев на небольшую табуретку, Говоров начал разминать кисти рук, щелкая суставами. «Сколько же я не играл? Лет 10, наверное», — подумал он, пытаясь отыскать в памяти что-нибудь из старых уроков. К сожалению, найти удалось немногое. «Ну и ладно, кого я, в конце концов, стесняюсь», — улыбнувшись, произнес генерал, кладя руки на клавиши. «Туду, туду, туду, туду, туду, туду, туду, туду, туду, туду». «Ту-ду-ту-ду, ту-ду-ду», мерно зазвучал старый мотив из недр фортепиано. Поиграв некоторое время незатейливую мелодию Говоров, неожиданно для себя, негромко запел. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки, шулера. Банда занималась темными делами, и за ней следила Губчик. Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые урки и те боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела. «Эх, Мурка! Ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого, вот пошли провалы, начались облавы, много стало наших попадать, как узнать скорее, кто же стал шалявым, чтобы за измену покарать, кто чего узнает, кто чего услышит, нам тогда не следует зевать, нож пускай подшпилит, пистолет поставит, пусть лежат, эх, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого, как-то шли на дело, выпить захотелось, мы зашли в шикарный ресторан, там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Слушай, в чем же дело, что ты не имела, разве я тебя не одевал, кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве я тебе не добывал? Говоров запнулся, продолжая играть мотив, почему-то конец песни начисто вылетел из головы, как ни старался генерал его вспомнить. Подсказка неожиданно прозвучала со стороны двери сильным мужским голосом. «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка и прощай, а ты зашухарила всю нашу малину, и за это пулю получай». Остальное они пропели уже вместе. «Эх, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого, эх, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой муреночек, Мурка». «Прости, прощай». Генерал со звучным хлопком закрыл крышку фортепиано и неспешно развернулся лицом к гостю. В проходе, прислонившись к косяку, стоял пожилой генерал армии в синей форме Федеральной службы безопасности. Фуражка, обычно прикрывавшая его густые с проседью волосы, была зажата под мышкой. «Здравствуй, Николай Поликарпович», — улыбнулся Говоров, протягивая руку своему диюрбывшему, а дефекту действующему начальнику. «Не замечал за тобой раньше таких вокальных талантов. Это ты, Виктор, просто меня первый раз слышишь в трезвом виде», — усмехнулся Темнов, пожимая руку. «Знаешь, а армейский мундир тебе даже идет. Гармонично смотрится с твоим бледно-зеленым ликом». «Спасибо на добром слове», — ответил Говоров, проходя вглубь комнаты. «Чем обязан твоему визиту?» «Да, вот, решил сам тебя подвести. Ну и, так сказать, из первых рук о состоянии дел услышать. Я же направлял копию доклада», — с сомнением произнес Говоров. «Бумажки это одно», — отмахнулся Темнов. «Я от тебя хочу услышать личное мнение». «Понятно, понятно. Ну, присаживайся, будет тебе личное мнение. Ты лучше собирайся, в машине расскажешь», — хмыкнул Темнов. Говоров, со смутными подозрениями, бросил взгляд на настенные часы. До совещания оставалось чуть меньше пары часов. «Вот тебе и помузицировал». «Понял», — кивнул Виктор, направившись в ванную комнату. Ни о каком душе, естественно, уже и речи не шло. Набрав стакан воды, Говоров бросил туда круглую красную таблетку, которая с шипением погрузилась на дно. Наскоро побрившись и умыв лицо ледяной водой, он потянулся к стакану с успевшей приобрести бледно-розовый оттенок жидкостью. Фух, выдохнув, Говоров залпом проглотил растворенный в воде стимулятор, отдававший легким привкусом малины. Дрянью этот препарат, конечно, был страшный, но в его возрасте почти 30 часов без сна переносились уже далеко не так легко, как в молодости, а на заседании требовалось быть во всеоружии. Ну и все-таки отечественные фармакологи недаром свою зарплату проедают, сейчас эти волшебные таблеточки уже так по печени не бьют, как 30 лет назад. Выйдя из ванной, взбодрившийся генерал снова затянул на шее удавку галстука и нацепил на себя армейский китель, брецавший наградными планками. «Готов», не поворачиваясь к нему, поинтересовался Темнов, что-то листая в своем служебном телефоне. «Поехали», — кивнул Говоров, сняв с вешалки фуражку и взяв в руки свой опечатанный портфель. Гостиница, в которой он остановился, была довольно неприметным снаружи, но богато отделанным внутри зданием, расположившимся на окраине Москвы, со стороны военного аэродрома Домодедово-2. Обычно в ней размещались те из слуг государства, кто прибывал в столицу по важным делам, но кому светиться было противопоказано. Говоров здесь останавливался не в первый раз. Выйдя из лифта, Темнов кивнул паре отдыхающих в лобби гостиницы постояльцев и направился к выходу. На крытой парковке двух генералов, вопреки расхожему стереотипу, ждал не черный Мерседес С-класса и два джипа охраны, а скромная японская иномарка, серебристого цвета, рядом с которой мирно курил парень в черной кожанке и джинсах, а за рулем постукивал пальцами по рулю смуглый водитель. Заметив начальство, курильщик быстро дотянул последнюю затяжку, затушил сигарету и рикошетом забросил окурок в стоящую у входа урну. И все бы ничего, если не учитывать, что горлышко урны едва позволяло просунуть в него бутылку, и от машины до нее было метров 5. «Куда едем, Николай Поликарпович?» — бодро поинтересовался он, открывая генералам заднюю дверь. «На красную, Коля», — коротко бросил Темнов, садясь на заднее сиденье машины, позади водителя. Говоров сел рядом, успев попутно оценить солидную толщину дверей этой гражданской легковушки. Спустя минуту машинка вырулила на улицы города и лихо пошуровала в сторону центра, мистическим образом не попадая ни в один затор государственной столицы пробок России. Дабы скоротать время, Говоров вкратце изложил свое видение ситуации вокруг объекта и его перспектив, с точки зрения человека, смотрящего на дело изнутри. Темнов слушал его внимательно, но без особого интереса. «Эх, Виктор, вот какой же ты зануда», — не выдержав, наконец, покачал головой начальник ФСБ. «Говоришь так, что хоть сейчас в протокол пиши, канцелярщик». «Какой есть, Николай Поликарпович», — несколько смутился Говоров. «Да знаю я, не первый день знакомы. Ты мне лучше чего-нибудь интересного расскажи, из того, чего в докладе нет». «В смысле? Ой, только вот не надо из себя тут невинность строить», — фыркнул Темнов. «Если бы ты в рапортах честно писал про все то дерьмо, которое твои парни регулярно разгребают, то тебя уже давно в дурдоме бы закрыли, в отделении для буйных, как твоего американского коллегу, на Медне. Это капитана Блэка, что ли?» — удивился Говоров. «А что с ним стряслось?» «Да, черт его знает», — пожал плечами Темнов. Насколько нам известно, он пару дней назад начал трезвонить всем, кому не лень, в Вашингтоне, мол, у него из секции дракон сбежал. «Пришлите», — говорит, — «спецназ и национальную гвардию для поимки». Ну и дозвонился в итоге до премьера, который взял да и послал к нему ребят со смирительной рубашкой. Так что сидит сейчас капитан в спецлечебнице, витаминки пьет. Дела, а с драконом-то что? Забеспокоился Говоров, пометуя любовь американских коллег коллекционировать у себя самую разнообразную погонь, вне зависимости от степени ее опасности. Утка. Не знаю пока. Калавратов сейчас это дело как раз шерстит, ответил Темнов, имея в виду заместителя Говорова, временно исполнявшего в настоящее время обязанности главы управления. Может, и сбежала у них какая тварь, а может, у Блэка действительно кукушка, наконец, съехала. С вашей-то работой явление нередкое. Что есть, то есть, мрачно кивнул Говоров. Ладно, имеется у меня кое-что любопытное, что я пока докладывать не тороплюсь. Валяй, довольно потер руки Темнов, устроившись поудобнее. После того, как мы сформировали учебные части легиона, у нас в избытке появились образцы генетического материала разнообразных нелюдей начал Говоров. Естественно, мы сразу отправили образцы на генетический анализ, чтобы понять, откуда этих антропоморфных чудищ столько народилось. И сходство с геномом человека у них довольно высокое, но это однозначно не люди. Поскольку следов вмешательства в генетическую структуру мы так и не нашли, то они либо действительно продукт естественной эволюции, либо их генетика мутировала до такой степени, что концов уже не найти, кроме одного случая. Продолжай. Альсвильесы, или по-нашему, эльфы. Улыбнулся Темнов, и Говоров посмотрел на него с нескрываемым подозрением. Ладно, ладно, не сверли меня взглядом. Просто угадал. Верно, эльфы, продолжил Виктор. Базовая структура их ДНК почти на 90% совпадает с человеческой, если не считать одной важной детали. Их спираль ДНК троична. А во! И, что же она им дает? Третья цепочка несет в себе целый набор несвойственных человеческому организму генов, вероятно являющихся источником их сверхспособностей. Например, органы чувств у эльфов развиты в среднем раза в 2-3 лучше, чем у человека. Скорость реакции также превосходит нас в 2-3 раза, хотя встречаются и более шустрые. У всех особей имеются врожденные способности к оперированию магией, кроме того, очень высокая чувствительность к электромагнитным полям, для чего, возможно, и служат удлиненные уши. Продолжительность жизни может достигать 10, в некоторых случаях даже 15 веков, причем клеточная деградация очень сильно замедлена. Лежащий на смертном одре тысячелетний эльф вполне может выглядеть при этом лет на 40. Прибавьте к этому умопомрачительную для человека скорость клеточной регенерации, высокий болевой порог и врожденную своеобразную биоблокаду, обеспечивающую им иммунитет против большинства бактерий, вирусов и ядов. А что с интеллектом? Сложно судить, у нас недостаточно подопытных. Однако, не похоже, чтобы их интеллектуальные способности сильно превосходили человеческие, разве что за счет более долгого срока жизни у них накапливается больше жизненного опыта. Тем не менее, наши эльфы-легионеры продемонстрировали на тестах прекрасную, почти фотографическую, память и высокую стрессоустойчивость. В целом, их психологические портреты указывают на высокую храбрость, исполнительность, но при этом низкий уровень инициативности и гибкости мышления. Согласно заключению психологов, рекомендуется назначать их на должности младших командиров. Быстрые, сильные и крайне живучие. Не слишком умные, но при этом исполнительные и упертые, задумчиво произнес Темнов, потирая подбородок. Считаешь, они могут быть одичавшим биологическим оружием, этакими суперсолдатами, искусственно выведенными из генетического материала людей? Вполне возможно, кивнул Говоров. В ходе подробного изучения молекулы эльфийской ДНК у наших головастиков появились серьезные подозрения насчет того, что третий виток был встроен в нее искусственно. Хотя механизм того, как именно это было сделано, нам не до конца ясен. Я не специалист в генетике, однако, руководитель института, куда мы отправили образцы, сказал, что, с точки зрения современной химии, такая цепочка ДНК существовать в принципе не должна, по крайней мере, в естественном виде. Впрочем, структура образцов действительно очень неустойчива, и, при неосторожных манипуляциях с ней, легко распадается на двойную и одинарную спирали ДНК, если максимально просто. Что интересно, благодаря этому эффекту эльфы достаточно неплохо скрещиваются с людьми. Рождающиеся в результате этого гибриды хоть и бесплодны, однако имеют двойную спираль ДНК с частичным набором эльфийских генов. Хотя эльфами в полном понимании этого слова они, строго говоря, не являются, но могут получить некоторые их видовые признаки.